Здравствуйте. Сегодня у нас третий заключительный разговор о поэзии Александра Блока. Речь пойдет о третьем томе его лирики. Третий том начинается циклом «Страшный мир». И первое стихотворение, стихотворение программное, стихотворение, которое служит заглавным для этого цикла, а может быть и для всего тома, это стихотворение «К музе». «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть, есть проклятие заветов священных, поругание счастья есть». Стихотворение написано трехстопным анапистом, некрасовским размером. Блок вообще очень сочувственно относился и к личности Некрасова, и к его поэзии. Муза, какой она выглядит в этом стихотворении, зла добрали, ты вся не отсюда. Мудрено про тебя говорят, для одних ты и муза, и чудо, для меня ж ты мучение и ад. Вот это зла добрали. Возможно, это реминисценция из Ницше, одна из его книг называется «По ту сторону добра и зла». Это очень блоковский взгляд на искусство, на творчество. Блок в эту пору говорил, что поэзия, искусство – это ад. И художник из этого ада творит совершенные образы. Это мука, в которой никто ему не может помочь, и на которую он обречен. Это ощущение пути, который нельзя не пройти. Вот это может быть самое главное ощущение для блоковского третьего тома. Он представляет страшный мир как мир не совсем настоящий. Это как будто бы псевдомир. Там не солнце, а фонари. Там не пространство, а зеркала. Это мир, населенный двойниками. И практически все персонажи стихотворения этого цикла – это двойники лирического героя. Вообще, тема двойничества, может быть, наиболее отчетливо выраженная в творчестве Достоевского, для Блока и для многих его современников – эта тема очень актуальная. Встреча с двойником – это возможность увидеть себя как будто бы со стороны. И таким образом этот фантасмагорический сюжет приобретает моральный смысл. Я вижу себя со стороны, это может привести к просветлению. Это становится диалогом с совестью. Вот такой, может быть, моральный смысл имеет эта встреча с двойником. Однажды в октябрьском тумане я брел, вспоминая напев, о миг непродажных лобзаний, о ласки некупленных дев. И вот в непроглядном тумане возник позабытый напев. И стала мне молодость сниться, и ты, как живая, и ты. И стал я мечтой уноситься от ветра, дождя, темноты. Так ранняя молодость снится, а ты-то вернешься ли ты? Вдруг вижу из ночи туманной, шатаясь, подходит ко мне стареющий юноша. Странно, не снился ли мне он во сне? Выходит из ночи туманной и прямо подходит ко мне. И шепчет, устал я шататься, промозглым туманом дышать, в чужих зеркалах отражаться и женщин чужих целовать. И стало мне странным казаться, что я его встречу опять. Вдруг он улыбнулся нахально, и нет близ меня никого. Знаком этот образ печальный, и где-то я видел его. Быть может, себя самого я встретил на глади зеркальной. В страшном мире, каким его изобразил Блок, нет воли к жизни. Важнейшая геометрическая, приобретающая, конечно, символический смысл фигура страшного мира – это круг. Все, даже никогда не интересовавшиеся поэзией, знают стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека». оно закольцовано, как закольцованы очень многие стихи из цикла «Страшный мир». Это круг выражения дурной бесконечности. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. И вот не случайно именно в цикл «Страшный мир» Блок включает стихотворение «Песнь ада». Как вы помните, наверное, в «Божественной комедии» Данте, в первой части, которая называется «Ад», герой Данте, поэт, вместе со своим спутником Вергилием, спускается по кругам ада. Страшный мир – это бесконечное кружение, и уподоблен он аду. Это мир вселенского зла. Это мир, в котором исчезла воля к жизни. Цвета этого мира – черный, желтый, белый, но белый здесь не знак чистоты или святости. Он бледный. Это знак иссякающей жизни. Это знак жизни ущербный. Не случайно так важен в этом цикле образ нищего. Вообще все строится как напоминание об утрате. Утрата идеала, утрата воли к жизни. И герои то слепы, то немы, то глухи, то нищи. Это все, конечно же, венчается преобладающим мотивом, мотивом смерти. В цикле «Страшный мир», так же, как и в стихах второго тома, многие современники видели кощунство. Но Блок воспринимал это кощунство как закономерный этап. Его младший современник, поэт Сергей Михайлович Соловьев, вспоминает слова Блока, сказанные ему. «Если бы я не написал «Незнакомку» и «Балаганчик», не было бы и Куликова поля». То есть «Страшный мир» – это неизбежный этап пути поэта. Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращаться. Разгадка их еще впереди, писал Блок. Цикл «На поле Куликовом» построен так, чтобы подчеркнуть идею возвращения, циклического движения истории. «Я не первый воин, не последний, долго будет Родина больна». В первых трех стихотворениях описано стремительное движение к полю боя и ночь перед сражением. В четвертом и пятом лирический герой на новом витке истории ждет иной Куликовской битвы. Сама битва не описана. В цикле важно состояние воина накануне решающей схватки. Впереди неизвестность. Последние две строки словно обречены каждому из нас. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. Молись. Следующий цикл – цикл «Возмездие». Положительные или отрицательные ассоциации рождают у вас слово «возмездие»? Я думаю, что у большинства отрицательные. У Блока и цикл «Возмездие» и поэма «Возмездие» обретают только сугубо положительный смысл. Если возмездие существует, то значит, это высшая воля есть. И тогда сам акт возмездия становится необычайно важным и воспринимается положительно. Поэма Блока «Возмездие» датирована 1908-1913 годами. Это важнейшие годы в истории России, канун Первой мировой войны, переворот всех представлений. В этой поэме Блока, состоящей из отдельных стихотворений, соседствуют два мотива – возмездие личного и возмездие коллективного, которое касается всей страны. Поэтому здесь можно встретить такие строки – «Сырую ночь ты из дома ушла», это говорит один конкретный человек. С другой стороны, «И час настал, свой плащ скрутило время». Здесь уже речь идет о судьбах страны, о коллективном возмездии. Блок очень много сюжетов, которые ведут к произведениям других авторов. И «Гамлет», стихотворение «Я Гамлет, холодеет кровь», стихотворение, может быть, одно из самых сильных у Блока, стихотворение из цикла «Возмездие», о котором мы говорим. Сюжет известный всем. Шаги командора. Тяжкий плотный занавес у входа. За ночным окном туман. Что теперь твоя постылая свобода? Страх, познавший Дон Жуан. Холодно и пусто в пышной спальне. Слуги спят, и ночь глуха. Из страны блаженной, незнакомой, дальней, слышно пение петуха. Что изменнику блаженство звуки? Миги жизни сочтены. Донна Анна спит, скрестив на сердце руки. Донна Анна видит сны. Чьи черты жестокие застыли, в зеркалах отражены. Анна, Анна, сладко ли спать в могиле? Сладко ли видеть неземные сны? Жизнь пуста, безумна и бездомна. Выходи на битву, старый рок. И в ответ победно и влюбленно в снежной мгле поет рожок. Пролетает, брызнув ночь огнями, черный, тихий, как сова, мотор. Тихими, тяжелыми шагами в дом вступает командор. Обращу внимание только на несколько очень важных моментов. Во-первых, может царапнуть появление мотора, то есть таксомотора, в сюжете, где есть командор, Дон Жуан и Донна Анна. У Блока мотор или таксомотор – это всегда знак гибели. Для него ситуация, которая связана, условно говоря, с XVI веком или с XIV, как Куликовская битва, эта ситуация не исчерпывается своим временем. Ей суждено повторяться. Так складывается миф, мифология Блока. Собственно, стихи о прекрасной даме – это тоже блоковский миф. Чуковский говорил о Блоке, о его укорененности в мировой культуре. Рядом с ним мы все приемыши, без дома и уюта. И это говорил Чуковский, один из образованнейших людей своего времени. Вот эта укорененность Блока в мировой культуре – это вообще необычайно важная вещь, которую мы должны понимать. Ну и, наконец, как понять вообще? Ну, пение петуха, я думаю, вам понятно. Пение петуха связано с двумя вещами всегда. Во-первых, наступление утра, уходит всякая нечистая сила, исчезает. А во-вторых, пение петуха напоминает евангельский эпизод с Петром и с его отречением от Иисуса. Блок легко соединяет разные вещи из разных мифов, из разных историй, из разных сюжетов. Для него культурное пространство едино. И оно не разграфлено, оно не разделено на народы и языки и даты. Что значит само обращение к Дон Жуану, к этой истории? Дело в том, что есть писатели, у которых Дон Жуан – развратник, чувственник. И ну, такой Мольер, например, в смысле, такой мольеровский Дон Жуан, такой Дон Жуан у испанского писателя Тирса де Молины. А у романтиков, к числу которых, наверное, принадлежал и Блок, Дон Жуан – человек, который ищет свою единственную возлюбленную. И его измены – на самом деле такими не являются. Это именно очередное разочарование. Нет, не она. Я ошибся. Вот сюжет, который, мне кажется, может нам что-то прояснить в этом блоковском шедевре. Вслед за циклом «Возмездия» Блок помещает цикл «Ямбы». Заглавие взято у римского поэта-сатирика Ювенала и означает гражданскую с яростной позицией поэта-лирику. Я прочту только одно стихотворение. «Да, так диктует вдохновение. Моя свободная мечта все льнет туда, где унижение, где грязь и мрак и нищета. Туда-туда, смиреннее, ниже, оттуда зримей мир иной. Ты видел ли детей в Париже или нищих на мосту зимой? На непроглядный ужас жизни открой скорее, открой глаза. пока великая гроза все не смела в твоей отчизне. Это тоже закономерный этап на пути Блока к центральному главному циклу третьего тома, к циклу «Родина». Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Из письма Станиславскому, 1908 год. Уже в главном, точнее в заглавном стихотворении «Ты отошла, и я в пустыне» задан универсальный вселенский масштаб. «Да ты, родная Галилея, мне не воскресшему Христу». И заканчивается стихотворение «Сын человеческий не знает, где преклонить ему главу». Это время катастрофы и испытаний. «Русь – спящая красавица» – еще один устойчивый сюжет, ставший мифологией Блока. Тайна. Эта тайна потом будет связана у Блока с образом сфинкса. «Россия – сфинкс», скажет он в своей поэме 18 года «Скифы». Куликовская битва принадлежит к числу событий, которым суждено повторяться. В творчестве Блока современники видели такое же слово о России, как и раньше в творчестве Пушкина. Георгий Федотов, внимательно читая на поле Куликовым, увидел здесь соединение. «Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Это Русь. Пусть ночь домчимся, зарим кострами степную даль. Это великая степь. Восток и Запад соединились». Пушкин сказал про себя: «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Блок словно отвечает за всю Россию: «И вечный бой, покой нам только снится». Он видел в Куликовской битве то символическое событие русской истории, которому вечно суждено повториться. Россия вечно будет самоопределять свой путь. Образ России у Блока устойчиво воплощается в образ жены, возлюбленной. Это видно даже в стихотворении «Россия. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви». Вот эта нищая Россия, которую Христос исходил, благословляя в тютчевских стихах, которая была, которую странной любовью любил Лермонтов, и которая воплотилась в гениальной некрасовской «Тишине», это очень важный для Блока образ, незаметно переходящий в образ женщины. «Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты». И поэтому образ женщины в этом цикле, будь это стихотворение «На железной дороге», «Под насыпью во рву некошенном», или совершенно гениальное стихотворение «Приближается звук», «И покорно щемящему звуку молодеет душа» – это и есть образ Родины. Для Блока необычайно важный. В этом образе грех и святость, стихотворение «Грешить бесстыдно, беспробудно», которое заканчивается так: «Да и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне». Это будет и в поэме 12. «Пальнем-ка пулей в святую Русь, упокой, Господи, душу рабы Твоей». И главное здесь общность пути. Поэтому местоимение «мы» и «наше». И поэтому сам образ движения, река раскинулась, как на поле Куликовом, или наш путь степной, степная кобылица несется вскачь. Общность пути, причастность к общей судьбе для Блока чрезвычайно важна. По Блоку России суждена мессианская роль. Она должна спасти мир. Начало 20 века для Блока рифмовалось не с началом 19-го, а с началом христианской эры. Сталкиваются две силы – дряхлая Римская империя и свежая, стихийная, варварская сила. Из этого столкновения рождается третья правда – христианство. Так и сейчас – есть Восток, вспомните поэму «Скифы», есть желтая опасность, а есть дряхлеющая западная европейская цивилизация. Блок чувствовал свою причастность этой цивилизации, но он чувствовал, что она обречена. Из столкновения этих двух сил Должна родиться третья правда. И родиться она должна в судьбе России. И здесь очень важный для Блока образ. Евангельский образ, строчки из Евангелия, которые Достоевский просил выбить на могильной плите у него. «Истинно, истинно говорю вам, ежели пшеничное зерно не умрет, то останется одно, а ежели умрет, то принесет много плода». Путем зерна, как потом скажет Ходосевич. Умереть, чтобы воскреснуть. Умереть, чтобы прорасти. Так и Россия должна погибнуть, чтобы воскреснуть. Погибнуть, чтобы прорасти. Может быть, поэтому Блок в своей гениальной и до сих пор не оцененной поэме «12» как будто бы приносит жертву. Жертву самым дорогим. Жертву женщиной. Каждая женщина Богородица для него. И гибель Катьки в поэме «12» это гибель, за которой должно последовать воскрешение. Не случайно поэма «12» заканчивается Христом. Вся поэма построена на перебоях ритма. Вся поэма построена на множестве самых разнородных жанров. Начиная с древности, эпические поэмы, например, «Илиада» или «Одиссея», соединяют в себе два пласта жизни. Это повседневная жизнь и вечность, смена эпох. Например, в «Илиаде» речь идет о попытке ахейцев вернуть неверную жену и вместе с тем о долголетней войне под Трои. Точно такая же картина и в поэзии Блока, и в поэме его «12». Поэма «12» описывает ряд вполне бытовых сцен, но это все дано на фоне музыки революции. Черный ветер, белый снег, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем Божьем свете. Соединение конкретной картины Петербургской улицы и событий на ней происходящих, и ветра, который дует на всем Божьем свете, это и есть основание эпичности вершинной закатной поэмы Александра Блока. В этом множестве жанров рождается образ гибели старого мира и рождения нового. Блок слышал музыку, Блок слышал этот гул, и в несколько январских дней 1918 года он написал свою поэму. Кто такие 12? Первая мысль. Апостолы, они ведь идут за Христом. Но они ведь не видят его, они стреляют в него. И не случайно Блок говорит: на спину нужен, надо бубновый туз. И в черновиках было 12 разбойников. Они разбойники и апостолы. И Блок не знает, что будет дальше. А дальше, как он сам скажет Горькому, звуки прекратились. И последнее, что написал Блок, это стихотворение «Пушкинскому дому». Это прощание с Пушкиным. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената, тихо кланяюсь ему. В ночную тьму Блок и ушел с именем Пушкина на устах. Блок был поэтом рубежа. Его жизнь делится ровно пополам. 1901 годом, 20 лет в 19 столетии и 20 лет в 20-м. И некоторые воспринимают Блока прежде всего как поэта, завершившего предыдущую эпоху и, по сути дела, создавшего язык новой поэзии. И в этом смысле нередко можно встретить параллель между Пушкиным и Блоком. То есть Блок занимает такое же место в 20 веке, как Пушкин в 19. Но, может быть, больше правоты в словах Мандельштама, который сказал: Блок был человеком 19 столетия и знал, что дни его столетия сочтены. Может быть, Блок в большей степени завершитель чем родоначальник. Литература продолжается, продолжается наше обращение к Блоку, а следовательно продолжается его жизнь.